В обычное время, то есть когда источник магической энергии работал в нормальном режиме, охота за беглецами представляла собой увлекательное противостояние, сюрприз в котором могли преподнести обе стороны. Одни делали все, чтобы найти, другие, чтобы не попасться. А поскольку и охотники, и добыча работали на стыке магических и самых современных человских технологий, схватка требовала не только осторожности, но ума и знаний. Охота всегда начиналась с поиска по генетическому коду, самой быстрой возможности выйти на след жертвы. Имея образец ДНК, маги строили заклинания, позволяющие с высокой точностью определить местонахождение его обладателя. Укрыться от поиска можно было двумя способами. Повесив на себя пчелиный рой, в этом случае на заклинание отзывалось множество ложных целей. Либо закрыться. Эта возможность была доступна исключительно сильным магам. Следующим шагом охотники запускали поиск с помощью системы распознавания лиц и голоса. Специалисты тайного города могли подключиться к любой сети слежения. Однако беглецы не забывали прятаться от видеокамер с помощью накидки пыльных дорог. А самое разумное из них применяли изменитель голоса. Одновременно велся глобальный поиск по документам, кредитным карточкам, телефонам. Но от всего этого было принято избавляться до начала погони. Однако из-за экономии энергии от магических способов охоты пришлось отказаться. Современные ловушки Дагир и его спутники умело обходили. И поэтому фон Коку и Марону пришлось в первую очередь опираться на сообщения агентов и живущих за пределами тайного города вампиров. Докладывают об инциденте в Стамбуле. Кто-то ограбил инкассаторский броневик с помощью магии. «Кто-то?» – удивленно переспросил Марон. «Вампиры подозревают красных шапок», – ответил фон Кок, проглядывая появляющиеся в мессенджере сообщения. «Говорят, точно видели одного в полной кожаной сбруе, включая бандану на котелке». «Как дикарей занесло в Стамбул?» «Сбежали от воображаемых репрессий». «Их же никто не трогал». «А им и не надо», — рассмеялся фон Кок. «Они увидели, что некоторые жители города начали уезжать и собезьяничали». «Идиоты!» «Дикари!» — поправил друга Эдуард. И, дочитав последнее сообщение, добавил. «Но кровососам они наваляли». «Быть того не может!» Кровососы честно признались, что попытались их догнать, но потерпели неудачу. «Значит, там были не только дикари», — сделал вывод Марон. «Думаешь, нужно проверить?» «В Стамбуле были не только дикари, но там точно не было Дагира», — покачал головой Густав. «Во-первых, он не станет связываться с шапками. Во-вторых, не станет грабить инкассаторов. Деньги у него есть». «Это точно. Так что пусть вампиры сами ищут своих обидчиков». «Засекли двух шасов в Нью-Йорке», — прочитал фон Кок следующее послание. «Всего двух?» — притворно изумился Марун. «Да, глупое сообщение», — поддержал шутку Эдуард. «От кого поступило?» «От зеленых». «Ведьмы помогали рыцарям искать Дагира, однако рыжим иногда казалось, что над ними издеваются, поскольку многие доклады вызывали недоумение». «Операторы Зеленого дома отслеживают межконтинентальные порталы?» «Говорят, в последнее время их немного». «Странно», — протянул Густав. «После того, как навы заперлись в цитадели, их вассалы бегут из города толпами». «Но предпочитают уезжать обычным транспортом», — объяснил фон Кок. «Как раз для того, чтобы не привлекать внимания». Он выдержал паузу. «Да и вряд ли Дагир будет часто пользоваться порталами. А когда придется, тщательно его замаскирует». «И нам остается ждать, когда его сдадут». «Единственная надежда», — согласился фон Кок.